Обустроиться они смогли в особняке. Какой-то торгаш сдавал ее в аренду и с радостью помог толпе до зубов вооруженных и закованных в металл толпе, что вежливо его попросила об аренде. Правда, весь отряд не влез, и приличной части пришлось искать еще места, но опять помог тот торгаш. Он предложил склады, что в данный момент пустовали. Места там много, они сухие, а при открытых дверях имеется прекрасная вентиляция, благо ночи были теплыми. Учитывая, что других вариантов не было, кроме как становиться лагерем за стенами города, как все отряды наемников, Джон согласился. Хоть и пришлось потратить прилично денег на аренду складов, но что такое золото для человека, что может делать он из золота буквально из грязи? Мелочь. Особняк был хорош, имел 5 этажей и потолки под 4 метра. Про обстановку в виде кучи статуй, картин, позолоты и диковинок и вовсе лучше молчать, иначе в процессе рассказа можно язык отсушить, или сломать, или потерять, если собеседник окажется нервным. В данный момент Джон, умаявшись в делах, проведя урок у будущих целительниц, а чуть позже у Мил, оставив тех тренироваться, решил сам заняться тренировками. Благо впереди целая ночь для саморазвития, а девочки так умаются после сегодняшней тренировки, что только до кровати и смогут доползти. Что же касается сна, то для любого мастера изменения или алхимии он перестает быть необходимостью. Нужные заклинания или зелья вполне позволяют обходиться таким людям без сна месяцами, в том числе и Джону. А тренировки ему были нужны. После ранения валерийским мечом и тех издевательств над собственным телом, Джон сумел неплохо увеличить проводимость маны, пусть было все еще далеко до былых величин. С накопителями магии льда ситуация немного исправлялась, как и с практиками по ней, но не сильно. Он только приступил к тренировкам, а в плавании был вынужден забросить оные, банально опасаясь проморозить дерево корабля и пустить тот ко дну. А ведь у него впереди бой с могущественным Дайдра на его территории, что на протяжении тысячелетий питался душами смертных. Задачка и в его лучшие времена была бы сложной, а теперь он еще и в новом теле, не имеющем былой проводимости, и без поддержки Довакина. О чем думал Экинарет, посылая его на охоту за этим Дайдра, Джон примерно понимал, но в собственных силах был не уверен. Вся надежда была на ледяные сферы, в теории, не имеющие границ насыщения магии. Учитывая, что со слов Кинарет искомый им Дайдра предпочитает огонь, урон от сфер должен быть для него летальным. Только вот у Джона было всего 3 сферы. Он мог бы создать новые, но предпочитал насыщать магией эти уже имеющиеся. Понимая, что даже эти 3 сферы, в которых он залил магии больше, чем в ту, что проморозила замок Пайк, могут только ранить искомого им Дайдра. Серьезно, сильно, давая шанс Джону прикончить его темным льдом, но лишь ранить. А он хотел довести их до возможности убийства потусторонней сущности, продолжая усиливать их день ото дня. Ставить все на одну карту было не в характере Джона. Он вообще не привык строить сложные планы, предпочитая встречать опасность лицом к лицу, повергая врагов в честной драке, хотя и уважал военные хитрости. Но одно дело устроить засаду на обоз врага, лишая его снабжения, а другое идти на бой, будучи неуверенным в своих силах. Это претило. В своих приключениях с Довакином именно драконорожденный отвечал за планы и хитрые схемы. Будучи уроженцем Хайрока, да не простым, а из семьи потомственных магов, Довакин имел достаточно изощренный ум, чтобы придумать план на любого противника, будь то толпа бандитов или лич запредельной силы, и победить их с минимум сил и затрат. Но даже так Джон знал, пойди что не так, и он сможет победить их один на один, в честном бою, лицом к лицу. Здесь же он все ставил на свои артефакты, и пусть они такая же часть его силы, как и доспехи, выкованные им самолично, но полагаться лишь на них, на эти 3 беленьких шарика чистой силы холода было противно, из-за чего Джон снова истязал себя тренировками. Метод тренировки ледяных магов оказался удивительно действенным для проблемы Джона. Его тело было не способно выдержать всю мощь его души, и ни один из известных ему методов не мог это исправить, только время и тренировки. Но вот методы магов льда, по насыщению своих тел стихии льда, подстройкой под нее, с последующими положительными мутациями было способно увеличить проводимость Джона, попутно усиливая его тело. Однако Джон не был бы Джоном, не улучши он данный метод, особенно с учетом его нынешнего эмоционального положения. В основе метода тренировок местных магов было насыщение тела магией, чтобы черпать из него силы, так как местные так и не смогли открыть магический источник. Маги льда тянули силы из стихии льда. Джон не знал, что это за измерение, с которым он через наследие крови смог установить связь. Оно чем-то походило на Каирн-душ, но было естественного происхождения. Если Каирн ощущался чем-то темным, пропитанным смертью и страданиями плененных душ, и буквально фанил своим искусственным происхождением, то измерение холода было другим. В нем не было живых, но не было и зла. Зато были стремления сохранения и покоя, а также глубина. Если Каирн-душ был однороден и не отличался особым разнообразием в плане концентрации силы, то неизвестная сила имела глубину. И чем глубже Джон пытался заглянуть, тем сильнее был холод. Дошло до того, что в одной из теоретических попыток, когда Джон заглянул в ветку будущего, где он, несмотря на все предчувствия и понимание, что еще не готов, нырнул глубже, его выкинуло из той ветки будущего, а всю комнату окатило волной холода. Сила из того теоретического будущего преодолела само время, а созданный ей снег не таял даже в огне горна, вместо этого окрашивая огонь в белый и делая тот холодным. Как такое возможно, Джон так и не понял, но это позволило ему сделать предположение насчет собственных тренировок. Он к тому времени уже заметил, что чем больше он тренируется по методам магов льда, тем глубже он может нырнуть по той странной связи, и тем она крепче и шире. Но что если впитываемый им холод будет превосходить доступный ему? Именно этим вопросом Джон задался и, как позже выяснилось, не прогадал. Впитывая более сильный холод, к которому он не готов, скорость его роста была куда выше, чем было указано в зеленом архиве. Хотя последствия в виде промерзших кусков плоти и регулярно отваливающихся пальцев, ушей или носа были больше похожи на пытку, но метод действовал, позволяя сократить время развития до месяцев, а не лет, как было в прошлом. И столь экстремальный метод тренировок, конечно же, не мог обойтись без артефакторики, а именно, без темного льда, который Джон все-таки улучшил. Улучшенный темный лед совершенно не изменился внешне, не считая драконьих рун, но вот энергетическая составляющая преобразилась. Создать ледяного Атроноха достаточной силы Джон так и не смог, все-таки он не колдун. Но вот спокойно призвать могущественного представителя данной братьи в ритуальном зале он смог. А дальше поступил, как и полагается мастеру школы изменения, зачарования и алхимии. Он перековал призванного Атроноха под свой меч, после чего поместил его в темный лед, превратив могущественного духа в проводник с измерением холода. После чего у того начались мутации. Перекованный Атронах и так мало походил на себя прежнего в плане энергетики, но после установления связи с иным измерением тот начал меняться, буквально врастая в структуру клинка. Если изначально по планам Джона Атронах должен был стать этаким камнем душ, подобно тем, что питают двемирские механизмы, то теперь тот преобразился в аналог магического источника. Когда Джон понял, чем стал Атронах, то впал в прострацию и шок. Просто потому, что он стал свидетелем задачи столь сложной, столь филигранной, что она считалась невозможной. Все маги Нирна, и даже боги признавались, что не могу так менять души. Единственным исключением мог бы стать Магнус, тот в теории имел и нужные знания, и силы. Но даже для него бы это стало задачей архисложной. Одно дело заточить душу, придать ей форму, да даже наделить бесплотного духа плотью, и совсем другое изменить природу души. А тут Джон увидел, как Атронаха переделали в нечто совершенно новое и полноценное, и это после того, как Джон, грубо говоря, придал ему нужную форму ударами молота и отрезал все лишнее. При этом клинок превратился в проводник чистой силы измерения холода, с прямым каналом связи, который со временем только расширяется, передавая все больше силы, все большей глубины. Хорошо хоть можно контролировать этот канал, иначе даже Джон, с его иммунитетом к холоду, не смог бы взять в руки этот меч, не став промороженным трупом. Ну и как несложно догадаться, именно из обновленного темного льда Джон тянул холод для развития, развиваясь семимильными шагами. Чувство собственного бессилия было ему омерзительно, и тот был готов сдохнуть, но избавиться от него. Валантис, главный храм Рглора. Главный храм Рглора был одной из самых величественных конструкций во всем Валантисе. Жрецы владыки света не поскупились при возведении храма своему владыке и будущего места, что олицетворяло бы их силу и власть. Если бы не множественные атрибуты религии владыки света, явно избыточное количество костров и жаровин, а также повсеместно встречающиеся изображения языков пламени, данный храм можно было бы принять за дворец богатого правителя. Но это был храм бога. Впрочем, хранить темные секреты, как и любому другому сосредоточию власти, это ему не мешало. Обитатели же из числа жрецов, Храмовой стражи под названием «Огненные руки» и храмовых проституток делали проникновение проблемным. По многим причинам, но ключевая была в магии храма, что подавляло магию теней и делало из тех пусть и высококлассных разведчиков-диверсантов, но полностью лишенных магии. А проникнуть в храм, полный магов, да еще и верных магов, было сложно. Перед данной попыткой тени, что прислал Дункан в Иссос, провели несколько попыток вербовки, но ни одна из них не удалась. Будучи выкупленными из рабства еще в детстве, спасенные от страшной участи, жрецы, стражи и даже храмовые проститутки были верны своему богу. В данный момент Джон решил лично покопаться в грязном белье владыки света. Благо высоты потолков храма позволяли не то что мелкой птичке спокойно там летать, но и тому же мраку. Хотя последний был слишком приметной птахой и в случае обнаружения быстро бы указал на Джона, так что он и остался в комнате Джона, поклевывать нарубленные кусочки сочного мяса. Само проникновение было задачей столь легкой, что даже не смешно. Просто пролететь в теле птички в любое открытое окно, благо таких хватало, что заставило паранойю Джон взвыть. В смысле, тени, чья магия была даром Ноктюрнал, были неизвестны в Иссосе. Их магия была нова для этого мира, и ближайшим аналогом были заклинатели теней из Асшея. Джон точно не знал, как далеко от Валантиса город магов, но был уверен, что расстояние составляет где-то половину мира, может больше. И тамошние маги не сказать, что особо частые гости в Иссосе. Тех вообще сложно встретить где-либо за пределами Черного города. Однако от них храм защищен. А от магии оборотней, чья территория это Вестерос, который лежит прямо за узким морем, нет. Джон не верил в это, отказывался верить, но разведку продолжил. В целом, ничего неожиданного Джон здесь не увидел. Комнаты для работы проституток, казармы стражи, покои жрецов, библиотека, склады, все как и в любом другом крупном храме. Единственное, что выделяло храм Владыки Света, комнаты с опаленными камнями, некоторые были расплавлены, в парочке и вовсе был ее теплый пепел, из которого проглядывались почерневшие от пепла человеческие кости. И таких комнат было много, ими явно пользовались недавно. Видимо, жрецы устраивали массовые жертвоприношения своему богу. Был какой-то праздник, Джон не знал, но судя по количеству комнат, счет жертвам шел на сотни, если не тысячи. Но на этом все. Больше ничего необычного Джон не нашел, что было очень подозрительно. Джон был в множестве храмов, в том числе и Даэдра, и каждый объединяло одно – алтари. Предметы или места в храме, что буквально сочились силой того, в честь кого те были возведены, а тут ничего. Лишь в комнатах, где проводили жертвоприношения, что-то чувствовалось на периферии сознания, но что это было, Джон понять так и не смог. В теле птицы это было проблематично. «Ладно, попробуем иначе», – подумал Джон, открывая глаза в своей комнате и устремляя взгляд на маленькую птичку у своего окна, на ту, в чьем теле, в несбывшемся будущем, он исследовал главный храм Рглора. Стоило его воле покинуть птицу, и та упорхнула, более не сдерживаемая силами Джона. Тот же вновь прикрыл глаза и заглянул в одну конкретную версию будущего, в ту, где он лично пробирался в храм. Его сила прозревать будущее была велика. Если честно, то Джон не знал даже легенд, где фигурировали бы люди, что могли прозревать будущее целого дня. Впрочем, владел он этой силой еще не очень. Прозреть несколько секунд или минуту было легко, но вот целый день уже куда сложнее. Хотя бы из-за того количества вариантов возможного будущего. Их были даже не тысячи, а сотни тысяч. Сотни тысяч вариантов будущего, некоторые из которых отличались от других лишь количеством сорванных ветром листков. Но тем не менее это были отличия и иное будущее. Потому найти среди них нужный вариант развития событий было очень сложно. Пусть и возможно, но требовало это огромных моральных и магических сил. Но это одно ограничение втрое заключалось в том, что прозреть будущее он мог только свое. Обрезанный им же лично Дарк предсказанием был дико неудобным инструментом, но давал превосходные возможности в некоторых аспектах. В бою понятно, предвидеть картину боя на несколько секунд, а то и минут, если речь идет о командовании войсками, дорогого стоит. Но ведь это не все. Например, при отборе в Стражи Севера Джон проверял их при помощи своего дара, заглядывая в будущее, где он пытал рекрутов, выбивая из тех ответы, не особо заботясь о их сохранности, быстро и эффективно узнавая правду в самые сжатые сроки, что позволило ему легко находить засланных агентов и шпионов третьих сил. Жаль только, он не предвидел возможность подмены, ну и вытекающая из этого ограничения уязвимость, Джон не мог охватить своей способностью большие территории, только те, куда он может теоретически добраться в течение дня. С этим могут помочь чердрева, но те охватывают далеко не весь север. Собственно, именно так он засаду и прозевал. Враг как будто специально избегал мест с чердревами. Ну и третий изъян его силы – это невозможность предсказать то, о чем Джон не знает. Именно на этом его у скалистой крепости и подловили. Он проверял будущее утром, да и то лишь на предмет засад на пути к крепости, до которой Джон и Нед добрались без происшествий. А нападение было совершено чуть ли не в конце дня, куда Джон не заглядывал, чтобы не тратить ману перед боем. Все-таки предсказание будущего – процесс затратный. Впрочем, сейчас ситуация другая. Он в особняке, под защитой нескольких сотен тяжелых пехотинцев и рядом с ним Кир и Мил, а не в пути с относительно небольшим отрядом, а потому может спокойно позволить себе тратить ману, оставшуюся после тренировок. В этот раз пробраться было так же просто, как и в образе птицы. Просто за счет магии иллюзий с заклинанием невидимости и былых навыков из гильдии воров. И в этот раз ситуация повторилась один в один, но теперь Джон смог распознать оставшиеся от сожжения следы. Это было что-то вроде дара Даэдра. В школе колдовства есть такой аспект, как плата Даэдра. С тем за призыв можно расплатиться разными вариантами. Убийствами, кровью сильного существа, редкими в обливионе материалом, душами или рабами, даже собой. Но тут был именно дар, чьей след Джон смог отследить куда-то вглубь материка, примерно поняв общее направление, но на этом все. С одной стороны, это значит, что Рглор именно тот, кто ему нужен, но с другой, это же означает, что главный храм Владыки Света вовсе не в Валантисе, а где-то еще. И эта проблема, Джон может искать его годами, и так и не найти, в то время как он и его люди все это время будут как на ладони. Впрочем, это были не все его дела в храме. Бенера, верховный жрец Рглора, мог знать нужное Джону место, и где его комната, Джон знал, тут же направившись туда. Особых проблем не было, если, конечно, не считать убитых втихую храмовых стражей с татуированными лицами, чьи тела были развеяны в прах простейшим заклинанием из школы изменения. А вот у двери в покое Бенера возникли проблемы. Те буквально светились от вложенной силы, столь концентрированной, что в магическом зрении чуть ли не слепили. Пришлось искать иные пути в покое верховного жреца, поднимать шум Джон не хотел, но в итоге пришлось. Окна были также закрыты неизвестной магией, а воздуховоды были слишком маленькими для Джона, а потому раздраженный Джон саданул как следует по стене, проломив ту насквозь. Типичная ошибка новичков в магическом строительстве – укреплять входы, но забывать про стены. И вот, Джон проходит в покое жреца, пыль от удара потихоньку оседает, и Джон видит изломанный камнями и каменными осколками труп со смятой головой и вываленным на пол языком. «Блядь!» – подумал Джон. Пришлось повторить свою попытку сначала, с проникновением, скрытным убийством стражи и ломанием стены. В этот раз с помощью льда, а не запитанного под завязку магией удара. Стена промерзла насквозь и рухнула под собственным весом, а Джон вновь вошел в покой жреца. Тот был тощим, с бледным лицом, татуировкой огня на лысой голове и настолько тонкими губами, что те, казалось, отсутствуют. Джон вырастил на месте пролома и двери ледяную стену, отрезая их от уже бегущей сюда стражи, а сам схватил жреца за горло и уже хотел начать допрос, как глаза того вспыхнули огнем, а от тела щуплого человека разошлась волна силы, что отбросила Джона к стене. Тот ударился спиной, но на ногах устоял, не сводя глаз с выпрямившейся фигуры одержимого. То, что это именно одержимость, Джон не сомневался, аура человека в магическом зрении преобразилась из спокойного факела в настоящую огненную бурю. Так что либо жрец за секунду стал невероятно силен и поменял характер, либо впустил в свое тело потустороннюю сущность. «Так значит, маленький волчонок уже прибыл», — заговорил жрец мощным громким басом. Каждый раз открывая рот, из того вылетали язычки пламени, обжигая губы говорящего. Сила вселившейся сущности была слишком велика. Еще и предусмотрительно не стал лезть в мою обитель лично, ограничившись фантомом в одной из линий вероятности. «Рглор», — промолвил Джон, — «не хочешь выйти один на одни, чтобы быстрее решить наш вопрос?» «Хм», — презрительно хмыкнул Даэдра. «Верная собачка богов думает, что я идиот? Мне нет смысла выходить с тобой на бой и тратить силы. Они мне понадобятся в битве с королем ночи. В отличие от него, у меня нету столь прекрасной аватары, что может вместить в себя всю мою силу. А еще ты трусишь. Дешевая подначка, но Джон знал Даэдра. Они ужасно горделивы и готовы взорваться на любое оскорбление. За некоторым исключением, наподобие Шиагората. Мои слуги растерзают тебя и твою жалкую армию раньше, чем вы успеете подойти к моему главному храму», — покачал Рглор головой. «Я сохраню силы, а ваши души и души моих слуг, убитых вами, усилит меня. Ты слишком много на себя взял, Джон Сноу, и решил выйти на поле боя, к которому еще не готов. Это тебя и погубит. Сколько высокомерия», — ухмыльнулся Джон. «Особенно для простого отожравшегося Дайдра, который вот уже которое тысячелетие не может войти в ранг принца». А вот теперь слова Джона задели самозваного бога света. «Больно задели. Похоже, тебе нужно преподать урок», — низким рычащим голосом сказал Рглор. После чего Джона буквально выкинуло из возможного будущего, а очнулся он в своей комнате, объятый огнем, который, впрочем, тут же потушил магией льда. Ощупав же себя, тот и вовсе не заметил каких-либо ран, лишь сгоревшие волосы и одежда. Задача только что сильно усложнилась. Все, что смог узнать Джон, это примерное местоположение логова Рглора. Да и то в духе «иди куда-то туда». Но мало ему было засветиться перед могущественной тварью, так еще выяснилось, что Рглор может блокировать его силы предсказателя. Возможно, он сам предсказатель, но это маловероятно, иначе бы Джона ждали еще на море. Скорее всего, тот просто имеет нужные навыки и заклинания, чтобы скрывать себя в потоках времени. Главы 31-40 плюс эпилог 1 тома. На следующий день. Валантис. Милор. Старый вояка, облаченный в легкую кольчугу мелкого плетения из высококачественной стали, поверх которого был надет дублет, шел навстречу со старым другом. Совместить приятное с полезным. Его господин приказал ему оценить отряд наемников Северной Легионы и в соответствии с их качеством купить их услуги. В течение нескольких недель Кхалосар в 25 тысяч всадников должен прибыть к стенам города, и ведет его наследник, только-только ставший Кхалом. А это значит, что ему нужно показать свою силу, и скорее всего откупа тот не примет, попытавшись взять город. Глупая идея, но он молод и горделив, считая каждого, кто ведет оседлый образ жизни, слабыми и недостойными дикарями, и совершенно не хочет понимать, что, имея лишь легкую конницу, взять обнесенный стенами город нельзя. Если бы не жадность триархов, дотракийцы не могут взять защищенный стенами город, но могут взять его в осаду и разорять его окрестности, мешая торговле, а потому те предпочитают встречать Кхалосар в поле, пока те не прошлись всепожирающей саранчой по землям Валантиса. Если бы Мейлора попросили описать данное действо, он бы сказал, что это благородство, проистекающее из жадности. Но благородство у триархов при принятии этого решения было ноль. Они ничем не рисковали, кроме временного ослабления города, ведь Кхалосар не может захватить город, и надумай тот взять Валантис в осаду, то скорее всего сам умрет от голода, ведь порт перекрыть дотракийцы не в состоянии. А в случае битвы в поле сплошные плюсы. В случае поражения армии вольного города Кхалосар уйдет, ведь получил славу и трофеи с армии, оставив нетронутыми территории Валантиса. Если же победит армия самого Валантиса, то это на время отпугнет другие Кхалосары и укрепит положение и репутацию города. Для триархов при любом исходе будут плюсы, даже если Кхалосар после победы над армией, ведомой жадностью Кхала, дойдет до Валантиса, то осаждать тот он не будет, удовлетворившись откупными. Но это триархи при любом раскладе в выигрыше, а вот Мейлор, который и поведет в этот раз армию Валантиса, есть все шансы сложить голову при поражении. Именно под такие мысли он дошел до особняка, что снял Джон Сноу. Вернее, доехал. Возраст дает о себе знать, и выносливость уже далеко не та, что в молодости, а старые раны все чаще напоминают о себе. Особенно последние, после которой он и завязал с карьерой наемника. Он и до этого получал не особо приятные ранения, но стрела в колени стала для него последней каплей, и тот решил оставить дорогу приключений на свою задницу и устроиться на теплое хлебное место, что с успехом и сделал. Сам особняк не представлял собой ничего особенного, в отличие от тех, кто его охранял. Воины все как на подбор за 2 метра ростом, словно их отбирал по росту, закованные в латы, с ростовыми щитами, длинными копьями в руках и короткими мечами на поясе. Выглядели они грозно и службу нести умели, даже не двигаясь при дежурстве, что с учетом палящего солнца и кучи тяжелых железок на них было достойно уважения. «Милор», радостно ухмыляясь, прорычал его имя Кир Сноу, выходя за ворота навстречу старого друга. Милор тоже не удержал улыбки и, спустившись с коня, пожал руку Кира. «Зачем приперся?» «По делу, Кир. У меня предложение от моего господина». «А-а-а», понимающе протянул Кир. «Хочет нанять наш отряд для резника Ниёбов?» «Да», кивнул Мейлор. «Но сам понимаешь, так как вы новички, то цена только после проверки вашего отряда. Понимаю. Ну, тогда пошли, покажу что да как, у нас как раз тренировка намечается», с предвкушающей ухмылкой проговорил Кир. Милор же заподозрил пакость со стороны друга. Впрочем, заключалась она исключительно в реакции старого друга на Северный легион. Милор был мастером своего дела. За свою жизнь он сражался в стольких битвах и с таким количеством противника, что давно сбился со счета, и прекрасно понимал во всем, что касалось военного дела, помимо личного опыта, имея за спиной не один военный трактат Гесса и Валерии. А потому он понимал уровень подготовки бойцов новоиспеченного наемного отряда, но не мог в это поверить. Но начнем по порядку. Первое, что бросилось в глаза опытному рубаке, это физическая форма солдат. Идеальная. Единственное, что приходило на ум Милора, когда он видел сухие канаты мышцы каждого легионера. Милор никогда не был в Вестеросе, и после увиденного был почти готов поверить, что там живут исключительно двухметровые верзилы с идеально развитой под бой мускулатурой. Милор на собственном опыте знал, что для достижения подобной формы нужны годы упорных тренировок и обильного питания, что большинство отрядов наемников игнорирует, банально из нежелания тратить приличную часть средств на столь высокий уровень подготовки личного состава. Но ни одна физическая форма бойцов его удивила, но и их навыки. Те были на высоте, примерно на уровне безупречных, хотя и имели свою специфику. Безупречные были суррогатной копией легионов прошлого, имея для своей защиты лишь легкие кожаные доспехи, копья и щиты, но владели ими безупречные поистине мастерски, как в строю, так и в индивидуальном бою. Тут такого пусть и не было, зато были идеально поставленные строевые удары и умение держать строй, притом из-за брони и ростовых щитов, строй выходил натуральной стальной стеной на пути врага. Прорвать такую можно было исключительно тяжелой конницей, да и то не любой, а умеющей в соответствующее построение. Кстати о коннице. Сразу после демонстрации тренировок пехоты Северного легиона, Кир показал ему их кавалерию. В особняке их было всего полсотни, но это не мешало им проводить тренировки уже на следующий день после прибытия. И они впечатляли. Тяжелые кони, закованные в броню и с такими же воинами. Даже на фоне пехоты легиона те имели тяжелую броню, способную защитить почти от чего угодно. Милор как-то видел боевых слонов золотых плащей, приходилось служить вместе, так эти всадники напоминали этих самых слонов, только в миниатюре, и таких у отряда было 1500, более чем приличное число, учитывая специфику региона и качество данного конного отряда. Но помимо них были еще и тяжелые арбалетчики. Они, если честно, меньше всех впечатлили Милора. Да, они имели броню как у пехоты, отличаясь от тех лишь шлемами с более открытым забралом, чтобы целиться не мешал. Да, те неплохо владели короткими мечами и умели слаженно воевать. Но их главное оружие, тяжелые арбалеты, способные пробить любой доспех, его не особо впечатлили. Вольные города воевали безупречными, боевыми рабами и отрядами наемников, и как несложно догадаться из-за специфики данных войск и климата региона, тяжелой пехоты или кавалерии среди них было немного. Ну и как вишенка на торте, снаряжение, мечи, копья, щиты, доспехи, кони, арбалеты, даже повозки. Все это было на уровне, при котором и личную армию триарха не стыдно облачить. Притом не только в плане материалов, но и в плане работы, что вводило Милора в ступор и непонимание. Этому Джону Сноу что, деньги некуда девать? Снаряжение одного единственного бойца его отряда стоит как небольшая деревенька, а у него так были снаряжены все, даже стрелки. Про конницу, что выделялось качеством снаряжения даже на фоне пехоты легиона, и вовсе лучше молчать. По примерным прикидкам Милора, один всадник-легионер стоил как пятерка опытных наемных конников, а те потому и опытные, что за свою карьеру успели прикупить себе и коня получше, и защиту поприличней. Что ж, устроившись в покоях Кира, с хорошим вином, фруктами и парочкой обворожительных служанок, два старых друга отдыхали от долгой экскурсии, попутно вспоминая старые времена, общаясь и готовясь к торгам. Данная задача выпала на Кира, так как лишенный имел на это право из тех, кто в данный момент находился в особняке. Джон и Мил ушли смотреть город, а больше никто решать подобные вопросы не мог. Сошлись на вполне приличной сумме, для молодого отряда без репутации даже немного излишней, но с учетом качества снаряжения и выучки их бойцов вполне себе справедливая плата. Плюс обеспечение провиантой постоя на время найма ложится на город, за черными стенами. Особняк триарха Малаквамигир. Милор. Милор служил триарху Малаквамильгир. Тот был стар и давно потерял все свои зубы. Впрочем, с его деньгами, связями и властью прожить еще 20, а то и 30 лет тот вполне мог. Тот был не настолько стар, как казался, из-за отсутствующих зубов. Те он потерял в бою, да и то только передние. Он мог бы найти нужных дел мастера, чтобы тот вставил ему искусственные, но пожелал оставить все как есть, как напоминание о чем-то важном в его жизни. Никто, правда, не знал, о чем именно, но данное решение не раз позволяло Мильгиру обмануть излишне наглых и глупых. В образе немощного старика были свои преимущества. В данный момент господин старого вояки отдыхал на диване с парой рабынь, что делали ему массаж и кормили фруктами. У того были важные переговоры с представителями всей старой аристократии, что имело своих воинов в городе, и старый политик умудрился уговорить каждый дом выделить часть своих сил для отражения угрозы дотракийцев. За долгую жизнь триарха кочевники успели надоесть ему страшно, не вызывая ничего, кроме презрения и желания их полного геноцида и порабощения. Напряженные переговоры по поводу дикарей не добавляли тому настроения, и теперь тот потихоньку отпускал клокочущее в груди недовольство. Как все прошло, фиолетовые глаза смотрели в точно такие же, и у Милора, и у Малаква был одинаковый оттенок глаз. Вполне возможно, что они были близкими родственниками, так как оба были сильно похожи друг на друга. Отличные образы жизни наложили на них свой отпечаток, но даже так общие черты прослеживались. Милор даже предполагал, что его господин является его отцом, хотя с таким же успехом он мог бы быть ему дядей в 12-м колене. Аристократия Валантиса гордилась своей чистотой крови и сохранением наследия древней Валерии, в том числе и их традиций. Например, сам Малаквамильгир был результатом связи отца и дочери, что появилось на свет от его тетки, родной сестры отца Мильгира. И в отличие от других народов, у которых подобная связь скорее всего привела бы к рождению больных детей, Малаква отличался завидным здоровьем даже сейчас, когда многие уже становятся немощными стариками и готовятся умереть. Неплохо. Начал отсчет Милор, кося взглядом на парочку рабынь с валерийской внешностью. «Надо будет потом зайти к жене», — подумал Милор, смотря на рабынь. Одежда не тех была более чем открытой, скорее не прикрывая, а подчеркивая их достоинство. Несмотря же на возраст, Милор был все еще активен в постели, регулярно радуя молодую супругу и ожидая уже второго ребенка. Северный легион — относительно небольшой отряд. Вернулся к делу Милор, но их выучка и снаряжение превосходит подавляющее число других наемников по всему Иссасу. «Хочешь сказать, они сильнее тех же золотых мечей?» — с легко различимым скепсисом спросил триарх своего слугу. «Нет, разумеется, нет, но их отряд вполне может считаться крепким середнячком за счет качества и выучки, даже несмотря на численность в 2000. «Значит, их есть смысл нанимать?» — с блаженством прикрыв глаза от массажа, спросил Малаква. «У них 1000 тяжелой пехоты, 1500 тяжелой кавалерии и столько же тяжелых арбалетчиков. Дотракийцам с их снаряжением и военной доктриной будет очень сложно что-то им противопоставить, за исключением численности, конечно. Хаем, предлагаешь поставить их в авангард? Более бронированного отряда нам не найти», — твердо сказал Милор. «А если они смогут выдержать первичную атаку Кхаласара и удержать строй, это серьезно поможет нашим войскам в битве. Значит, денег своих они стоят», — подытожил главное для себя триарх, опустив руку на попку своей рабыни. Плохое настроение Малаквамильгир явно пошло на спад, начав подниматься. «Как и еще кое-что, без сомнений», — кивнул Милор. «Пусть у них еще нет имени, но 1000 обученной тяжелой пехоты – это сила в любом виде. Что ж, хорошо, нанимай их и готовься отправляться. Как уже говорил, в этот раз ты возглавишь объединенную армию Валантиса». Как и обычно, разговоры о дотракийцах испортили настроение одного из самых могущественных людей города. «Разбей этих дикарей», — цыдя слова, сочащиеся презрением, говорил он. «Убей их матерей». Рука на мягкой плоти высококлассной рабыни сжалась с такой силой, что теперь будут синяки, а сама девушка едва сдержала болезненный стон. «Оскверни их жен». На лице появился жестокий оскал, что с учетом отсутствия зубов выглядел еще более ужасно на морщинистом лице. «И поработи их сестер и дочерей. Уничтожь этот Кхаласар». «Да, мой повелитель». Милор лишь склонился на этот приказ. Он привык убивать и, в отличие от того же Кири, не страдал щепетильностью, легко принимая задания на уничтожение деревень, выжигание полей и прочего. В особо тяжелые дни и вовсе промышлял работорговлей, но редко. Работорговцы не любили конкурентов, а правители земель краше их людей. На мелкие и единичные случаи они еще готовы закрывать глаза, но вот на регулярные и крупные пошлют охотников за головами. Ситуация была Милору знакома, но в этот раз именно он выступает охотником, а Кхаласар в роли добычи. Чтобы эти дикари там о себе не думали. Неделю спустя, где-то на территории Валантиса, десятник Гарет. Гарет был выпускником снежного приюта, детища троицы бастардов. Тот попал в него достаточно юным, чтобы полноценно усвоить науку, преподающуюся наставниками приюта, но и достаточно взрослым, чтобы помнить свою жизнь до попадания в место, ставшее ему домом. И если коротко, это был кошмар. Его мать умерла родами, родив ему третью сестру. Так он перестал быть младшим ребенком, и помимо двух старших сестер, он теперь имел и одну младшую, но лишился матери, что стало началом их жизни в пекле. Их отец и до этого был не особо хорошим человеком, он пил, бил их и заставлял пахать за троих, сам в это время отлынивая от дел. Гарет, будучи ребенком, не раз резал себе руки и пальцы, когда работал с кожей. Да, их отец был кожевником, откровенно паршивым, экономящим на всем, на чем можно экономить, при этом частенько пьющий за работой и вырубающийся посреди процесса. Не сказать, что жизнь была хорошей, пока была жива мама. Они уставали, бывало голодали, бывало их поколачивал отец. Но жить можно было. А потом мать семейства умерла, и отец окончательно оскотинился. Стал беспробудно пить, тратя все деньги на алкоголь. Мастерская перестала работать, так как материалов для работы просто не было и приходилось перебиваться подработками, пряча деньги от вечно пьяного отца, иногда даже удачно. А потом отец Гарета изнасиловал свою старшую дочь. Не сказать, что в Вестеросе инцест был чем-то запретным и порицаемым. Сложно порицать одну из традиций королевского дома, что захватил все земли материка и сумел их удержать. Многие лорды спали со своими сестрами, тетями, племянницами и даже дочерями. Правда, последние только если не могли найти достойную пару. Иногда даже появлялись слухи, как некоторые рыцари женились на своих старших дочках, если были вдовцами. Но такое было редко. Куда проще и прибыльнее было выдавать своих дочерей за других лордов или рыцарей, укрепляя положение и силу своего дома, а в жены взять или соседскую дочку, или вообще крестьянку. Правда, последний был вариант исключительно для малых рыцарских домов. Для кого-то более высокого положения статус уже подобное не позволял. Но отец Гарета не собирался жениться на своей дочери, он просто утолял свою похоть. А потом они встретили заезжего из Эссоса торговца. Тот предложил хорошие деньги за старших сестер Гарета, и отец без раздумий их продал. Да, в Вестеросе рабство запрещено, но глава семьи имеет очень большую власть над ее младшими членами, а особенно над собственными детьми, и вполне может отдать на воспитание свое чадо иностранцу, и никто даже не подумает разбираться. Так Гарет остался один с маленькой сестрой на руках, но ненадолго. Как-то раз дома, вернувшись с подработки, он увидел отца. Тот был пьяный, стоял посреди дома, делая характерные поступательные движения бедрами. Гарету было тогда 10, и с его жизнью он очень рано узнал все тонкости и особенности жизни, а потому с леденящим страхом стал обходить отца, молясь старым богам, чтобы не увидеть то, о чем подумал. Но боги были глухи к его молитвам. Отец опять изнасиловал свою дочь. Но если в прошлый раз его сестре было 13, и та вполне могла считаться через год-два взрослой женщиной и спокойно пережить половой акт со взрослым мужниной, то вот младшей сестре Гарета было лишь 2 годика. Ублюдок просто разорвал ей там все, и малышка умерла от потери крови. Впрочем, пьяной твари было все равно, что он насилует труп собственной дочери, ему было главным получить удовольствие. В тот момент у Гарета словно что-то щелкнуло в голове, словно пелена с глаз спала. Он взял ножницы для резки кожи, то немногое, что осталось от инструментов, все остальное отец или пропил, или продал, и вогнал их прямо в глаз отца, легко достав до мозга, молча, без спешки или каких-то переживаний. Гарет был спокоен как никогда. Как легко, подумалось тогда Гарету. Он был опустошен и просто сел там, где стоял, смотря на трупы отца и сестры. Он не понимал, почему не сделал этого раньше. Почему не убил тварь, в которой от человеческого не осталось ровным счетом ни хрена. Ведь сделай он это раньше, и его сестер не продали бы в рабство. Сделай он это раньше, и мастерская по выделке кожи не была бы разорена. И пусть 3 детям было бы сложно в ней работать, но они бы справились и без отца. Сделай он это раньше, и его маленькая сестренка была бы жива. Не прояви он трусости, слабости, ничего бы из этого ужаса бы не случилось. Всего-то и нужно было, что лишить жизни мразь, что по какой-то насмешке судьбы была его отцом. Ему было мерзко, стыдно и совестно. Спустя несколько часов его нашла стража, та учуяла запах крови, хорошо знакомый любому из стражников. Гарет же так и не поднялся, продолжая смотреть на трупы и лить слезы. Из него смогли вытащить общую картину событий, после чего отправили тело его маленькой сестренки на кладбище, а труп отца выкинули в сточную яму, на корм крысам. Его же отвели в снежный приют. Мужики, нашедшие Гарета, прониклись историей парня и проявили к нему сочувствие. И хотя убийство – серьезный проступок, а убийство отца – это еще более серьезное преступление, но стражники отнеслись к мальцу с пониманием. Они бы и сами с радостью убили эту мразь. В конце концов дело замяли, и Гарет оказался чист перед законом. Единственное, что сделала стража, это попыталась отыскать сестер паренька и того торговца. Но того и след простыл. От случившегося Гарет отходил год. Целый год он ходил словно живой мертвец. А потом он услышал фразу, ставшую толчком для него. «Вы у меня станете сильными или сдохнете», — сказал как-то раз наставник по физической подготовке. Фраза вроде как и обычная, и даже не обращенная лично к Гарету, но она засела в его голове и не хотела оттуда уходить. Он понял свой главный страх – быть слабым. Он не хотел больше быть слабым, как тогда. Ведь будь он сильным, то сделал бы все необходимое вовремя, а не когда все стало бы слишком поздно. И Гарет стал заниматься, как проклятый, посвящая все свободное время учебе и тренировкам. На него даже обратили внимание наставники, время от времени подтягивая мальца и помогая личными занятиями, хоть и нерегулярно. Уже спустя 2 года в свои 12 Гарет мог победить ребят на 2, а то и 3 года старше. Меч и щит, его любимая комбинация, лежали в его руках будто продолжение его собственных рук, настолько ему было привычно держать их. А потом к ним в приют зашел гвардеец Старков, и Гарет понял, что хочет стать как они. Закованный в латы великан с мужественным и благородным лицом внушал уважение и почет, а его навыки, показанные во время спарринга с одним из наставников, поражали воображение уровнем мастерства. Гарет, не задумываясь, бросился к гвардейцу с просьбой научить и принять в гвардию. Тот лишь весело улыбнулся и сказал сначала подрасти. Впрочем, позже объяснив, что в гвардию Старков берут только людей с опытом десятков битв, и Гарету, с его нулевым опытом там пока делать нечего, тот согласился. Позже тот самый гвардеец приходил еще раз в снежный приют. Как оказалось, он искал себе жену среди приютских девочек. Это было необычно, но вполне реально. Единственное, в отличие от обычных договорных браков, дети в приюте сами решают за себя, директор приюта не имеет на подобное прав. Впрочем, несмотря на поистине превосходные условия жизни в приюте, получаемое образование, качественную кормежку и первоклассных наставников в ратном деле, все воспитанники приюта были приземленными людьми. Редко кто из них оказывался здесь с раннего детства, всех сюда привела какая-то трагедия. И любая девочка из приюта уцепится зубами и ногтями за возможность стать женой гвардейца Старков. Собственно, так и оказалось. Гвардеец пришел забрать с собой выбранную в прошлое посещение девушку. 14-летняя Абель была самой красивой девочкой приюта, с ее голубыми глазами и золотыми волосами. Уже в таком возрасте у нее начала расти грудь, обогнав в размере некоторых взрослых. Плюс она была самой умной из своей возрастной группы, частенько читая книги в приютской библиотеке. Гарет не особо удивился выбору гвардейца и тому, что первая красавица снежного приюта согласилась выйти замуж. В конце концов, ей было уже 14, еще 2 года, и она должна будет съехать из приюта. А тут такой шикарный вариант. Впрочем, это не помешало Гарету выклинчить у гвардейца Старков пару уроков. Тот и научил, показав несколько упражнений, от которых сила и выносливость Гарета стали увеличиваться с огромной скоростью. В свои 16, на момент ухода из приюта, он превосходил по физическим кондициям всех взрослых наставников, стабильно побеждая в каждом втором спарринге. С такими результатами неудивительно, что он легко попал в Северный легион, формирующийся Джоном Сноу, в котором он с шоком для себя узнал, что те упражнения, что показал ему гвардеец, были частью комплексной тренировки, что позволяло взаимодействовать с внутренней энергией. Ну и о самой внутренней энергии он тоже узнал, что стало для него еще большим шоком. Его поставили командовать десятком новобранцев пехоты, тренировать их, срабатываться в командном бою и обучать тех уходом за оружием и броней. Тренировался Гарет вместе с ними, но еще больше и усердней, опять начав посвящать все свое свободное время тренировкам, но в этот раз исключительно техникам развития, в чем очень помогали зелья, которые им выдавали после вступления в ряды легиона. Горец стал стремительно вытягиваться, некоторая подростковая нескладность, сохранявшаяся за ним даже несмотря на тренировки, пропала спустя месяц. В стремительно увеличивающийся рост, исчезновение дефектов внешности и кожи, что сохранились с детства, от ранней работы и плохого питания, Горет и вовсе не мог поверить некоторое время. Но когда все вокруг тебя проходят через такое же, становится легче принять самую настоящую магию. Ту самую, о которой он слышал в легендах и в сказках. Ту саму, что использовали их предки в войне с детьми леса и великанами. Именно в этот период Горет впервые вновь начал улыбаться. И вот они в Иссосе. Получили свой первый контракт. Да какой! Бой с легендарными дотракийцами, что держат в страхе все города, заставляя откупаться от них золотом, оружием, конями и рабами, лишь бы те не обнажили против них свои загнутые клинки. Горет предвкушал и гонял свой десяток пуще прежнего. Он и так был одним из лучших в легионе, с таким командиром, как Горет, особо не посачкуешь, тот и сам будет подыхать на тренировках и тебя за собой потащит. И в последнее время десяток Горета вспомнил старые времена, когда они только-только попали в отряд, во всяком случае падали без сил после тренировок, они сейчас точно так же. Впрочем, было у Горета еще одно желание, надежда на исполнение которого было столь слабым, что он даже не верил в его исполнение. Найти сестер. Он знал, что их продали в Иссос, но даже не знал, куда именно. Да и 6 лет прошло, они вполне могут быть уже мертвы. Горет не строил иллюзий по этому поводу. Его старшей сестре было 13 на момент продажи, так она еще и была пользованной. Вряд ли ее обучением, для повышения цены, сильно заморачивались. Более-менее можно было быть уверенным, что жива его сестра-близнец, той сейчас 16, как правило рабыни для утех гарантированно живут до 25-30, даже если тех продали в бордель. Но где их искать, Горет не знал. Под такие вот не особо веселые мысли Горет и не заметил, как они остановились на ночлег. Лагерь Северного легиона был образцовым на фоне лагерей других отрядов армии. Стройные ряды палаток, выкопанные отхожие ямы, общие кухни и небольшой земельный вал, который пусть и сложно назвать приличной защитой, но от того же налета конницы защитит. Данное обустройство лагеря стало распространяться на севере после восстания Грейджея. По слухам, это была придумка тогда еще маленького Джона Сноу. Лорд Болтон заметил необычную картину и стал в ней разбираться, после чего приказал всем своим войскам обустраивать лагерь схожим образом. А потом данную новинку начали подхватывать и другие лорды Севера, хоть и не все. «Здоров, Горет!» Горет только закончил ставить палатку своего отряда, как его окликнул знакомый голос. Обернувшись, Горет увидел человека в точно таких же доспехах пехоты, что и у него, с такими же знаками отличия на верхней левой части груди, что и у него. На этом сходства заканчивались. Горет брился коротко, почти налысо, чтобы волосы не мешали под шлемом. Да и мыть их в походных условиях было проблемно, так что гортик красовался или лысиной, или пучком черных колючек. У его же визави были длинные каштановые волосы до ключиц. Если тот их распустит, ведь он носил тугой пучок на макушке, чтобы волосы в случае удара амортизировали полученную кинетическую силу. Им рассказывали о такой уловке некоторые наставники, а также те говорил не маяться дурью и просто купить хороший подшлемник, хотя Горету выдали его как часть экипировки, и его визави тоже. Но не одними волосами отличались они. Если Горет был молчаливым, вечно серьезным и неулыбчивым солдафоном, то его единственный друг Малик был хитрым веселым болтуном, смотрящий на мир с вечной хитрой улыбкой. Айда жрать! Горет же проверил, как установлена палатка, и отдал распоряжение своим бойцам, и лишь потом молча кивнул своему другу. Малик все это время молча ждал, прекрасно зная характер Горета. Горет и Малик встретились уже в легионе. Оба были назначены командирами своих десятков. Но если Горет был из снежного приюта, как и большинство младших офицеров, то вот Малик был из потомственных торговцев. Младший сын не особо богатого торговца, что жил в зимнем городе, когда тот был еще городком. И тем не менее, пусть его отец не мог тратить десятки тысяч драконов, но семейное состояние вполне позволяло обеспечить детей всем необходимым, в том числе и Малика, который грезил военной карьерой. Так что у того с детства были учителя, а после тот и вовсе, Помимо личных наставников стал посещать школу фехтования, основанную одним из приехавших из Браво Соброви, обучаясь его танцу воды и набираясь опыта в спаррингах с другими учениками. Ну и тактику со стратегией 18-летний Малик знал достаточно, чтобы в теории командовать многотысячной армией. Хотя этим в Северном легионе никого особо не удивишь, все его офицеры учились у бывших наемников, да не простых, а тех, кто занимал командирские должности в своих отрядах, а потому могли похвастаться тем же самым. Слышал последние слухи, начал свое любимое занятие по пути в столовую Малик. «Хаэм?» – вопросительно хмыкнул Гарет. «Говорят, мы станем в авангарде предстоящей битвы», – с предвкушением сказал Малик. «И что?» – совершенно незаинтересованным тоном спросил Гарет. «Трофей», – с загоревшимися глазами ответил сын торговца. «Каждый сможет выбрать себе боевые трофеи. Милорд Сноу договорился, что у нас будет право первого выбора. Ты правда думаешь, что у кочевников есть что-то ценное?» – спросил Гарет, видя характерный блеск в глазах Малика, что выдавал в нем кровь потомственного торговца. «Ты недооцениваешь дотракийцев», – покачал головой Малик, огорченный непонятливостью друга. «Они одна из главных сил региона. Самые большие кхолосары насчитывают более 100 000 человек, около половины которых это всадники. И что?» Все тем же тоном спросил Гарет. «И то, дотракийцы живут с грабежей, а кхолосар, с которым мы идем воевать, старые, достаточно крупный. Единственная причина, почему они недовольствуются ленивым пощипыванием торговцев и вольных городов, это молодой кхал, которому нужно доказать свою силу. И ты полагаешь, что у них есть запасы золота?» Со скепсисом спросил Гарет. Тот золото ценил. Голодное детство научило всей ценности денег, хотя получаемое жалование за службу было более чем приличным. А ведь его обеспечивал легион: одежда, еда, место для сна и предметы гигиены. Все это обеспечивалось командованием. По прикладкам Гарета, если он не будет сильно тратиться, то за 5 лет станет очень даже состоятельным человеком. «Есть», — уверенно кивнул Малик. «Дотракийцы ценят больше всего лошадей, а чтобы прокормить хорошего коня в степи, нужны запасы качественного зерна. Плюс рабы и рабыни. Им тоже нужно что-то есть». И тут Гарета осенило. «Хочешь себе льняную рабыню?» — подняв бровь, спросил Гарет. «Ну-у-у», — протянул Малик. «Согласись, поход с прелестницей под боком будет куда приятнее, чем без нее». «Забудь», — отрезал Гарет, хотя и мог понять желание друга. Любой член легиона мог его понять. «Но почему?» — возмутился попранием его мечты Малик, подходя к общей кухне. Правда, возмущение не помешало ему зорким взглядом выбирать из сегодняшних блюд, ища самые вкусные кусочки. «Опять грибной суп», — с разочарованием отметил Малик. «Грибы тот не любил». Гарет не ответил. Он сосредоточенно набирал свой поднос. Круглая деревянная посуда наполнялась тарелкой грибного супа, куском хлеба, кусочками шашлыка, травяного отвара и орешками в меду. Северный легион поголовно состоял из высоких мужиков с развитой мускулатурой, что регулярно тренируются и оттачивают навыки. И есть им хочется часто и сытно, что командование и предоставляло, регулярно меняя блюда. «Так почему?» — вернулся к теме их разговора Малик, утолив первый голод. «Что такого, если я обзаведусь симпатичной служаночкой?» «Эх», — ответил Гарет, грустными глазами смотря на так манящий кусочек поджаренного и замаринованного мяса. «Осмотрись и скажи, что ты видишь», — ответил Гарет, надеясь, что друг сам найдет ответ на свой вопрос и ему не придется отвечать, ну или хотя бы он успеет доесть. «Хмммм», — протянул Малик, послушавшись совета друга. Его взгляду предстала ровная квадратная площадка, утоптанная сотнями ног, на которой стояли длинные столы, за которыми легко умещались 6 здоровых мужиков. В конце площадки, под тентами, стояли столы раздачи, где повара готовили еду и тут же выставляли ее на стол, откуда-то почти мгновенно исчезала. Все легионеры были одеты или в легкие нательные рубашки, или вовсе без них, нося на торсе лишь личный медальон с данными легионера. Его легионеры вообще не снимали, прекрасно зная, что тот зачарован на защиту от жары и повышение выносливости, каждую тренировку и переход, мысленно вознося хвалы Джону Сноу за столь полезную вещь. «Я вижу вонючих потных мужиков, некоторые еще и волосаты». «Именно», — кивнул Гарет, похрустевший орешками, в то время как Малик лишь закончил разбираться с супом. Грибы тот не любил и заталкивал их в себя через силу. Можно было, конечно, не есть, но в таком случае на вечерней тренировке он помрет и будет мучиться от голода до самого ужина. В легионе минимум слуг, и даже те имеют боевую и физическую подготовку, чтобы не замедлять легион на марше. Даже Джон Сноу, Кир Сноу и Миленда Шторм обходятся без слуг. Учитывая эти факты, как думаешь, тебе дадут иметь личную служанку, лишний род, который еще и далеко не так вынослив, как любой из легионной прислуги? Блять, выругался Малик. Ты прав, пригорюнился Малик, но тут же воспрянул. А впрочем, ладно, воодушевленным тоном ответил он, удиви Гарета. Поднакоплю деньжат и куплю себе шикарную смуглую красотку с вот такими грудями. Показал Малик размер груди предполагаемой служанки. Гарет искренне сомневался, что такой размер есть в реальности, а если и есть, то в нем вполне можно утонуть. Буду как лорд Старк. У лорда Старка их две и стоят они столько, что ты в жизни не заработаешь. Знаю, кивнул Малик, закидывая в рот кусок мяса и орешки в меду. По мнению Гарета, тем самым, совершая страшное богохульство над вкусом. Но мне и не нужны потомственные близняшки с таким образованием, что помогают рулить целым королевством. А еще, скоро выходить на занятия. Прервал полет мыслей Малика Гарет. Давай ты расскажешь о своих сексуальных фантазиях после того, как мы подготовим наши десятки. Эх, ладно, пойду проверю своих увольней, заодно меч заточу. Давай, согласился Гарет, а я проверю своих. На том друзья и разошлись. В течение еще нескольких суток они будут на марше, после чего встретятся с противником, отчего будут сильно переживать, ведь это их первый настоящий бой. Но до этого еще несколько дней. Несколько дней спустя, земли Валантиса, река Силору, близ города Силорис. Армия Валантиса насчитывала 17 тысяч человек, 10 тысяч боевых рабов, облаченных в кольчуги и вооруженных копьями, 5 тысяч безупречных, собранных со всех благородных семей города и 2000 наемников Северного легиона. Должны были быть еще младшие сыны и длинные копья, но они не успели. Хотя Милор, знакомый с их нынешними капитанами, подозревал, что эти отряды просто решили не идти на самоубийственный контракт. Хотя нерасторопность наемников его не особо волновала, он изначально не сильно на них полагался. Хотя бы потому, что данный контракт они подписали под откровенным давлением со стороны его господина. И пусть почти 2000 неплохой кавалерии ему бы пригодилось, но она почти вся легкая. Лишь ветераны и командиры данных отрядов имели приличную броню, в то время как остальные их члены обходились откровенно убогой защитой. Против 25 тысяч дотракийских всадников, прекрасно обращающихся с их любимыми саблями Аракхсила, не особо значимая. Если откровенно, то эти всадники могли выступать только в роли мяса, ни выучкой, ни количеством те дотракийцам были неровней. Но, увы, они были единственными свободными и близкими отрядами. План, разработанный Мейлором и Киром, был прост, обещал победу, но был рискован. Они встают спиной у реки, чуть на возвышенности, занимая оборонительное построение, в авангарде которого встанут тяжелые пехотинцы Северного легиона, по бокам от него займут позиции безупречные. С возвышенности будут стрелять немногочисленные стрелки. Боевые рабы же будут частью состава прикрывать фланги, а частью находиться в резерве. Единственный отряд тяжелых всадников будет выжидать удобных моментов и терзать орду дикарей по краям. Авангард возглавит Джон Сноу, благо примерно такую роль Северному легиону в Нирне и отводили, соответствующий опыт у него имелся. Безупречными будут командовать люди самого Мейлора, пришедшие с ним еще с вольных хлебов. У рабов были собственные командиры, в компетенции которых можно было быть уверенными, некомпетентных просто убивают сами рабы. А вот командовать кавалерией доверили Киру Сноу. Никого другого, достаточно опытного в войске просто не нашлось, и Мейлор с Джоном признавали, что только Кирой сможет выбирать нужные моменты и цели для атаки, чтобы банально не увязнуть в толпе дотракийцев, где их растерзают вне зависимости от выучки и брони. План был неплох, если откровенно, то это было лучшим решением, которое можно было принять в столь короткие сроки. Холосар был замечен слишком поздно, и Валантис едва успел перекрыть ему путь, защищая от разграбления тот же Силорис. Но река за спиной нервировала, хотя и имела определенные плюсы в виде большей стойкости боевых рабов, что не отличались боевым духом. Ну а так, бежать некуда, и те будут куда более стойкими в битве, хотя в случае поражения спасутся лишь единицы. Что ж, протянул Мейлор, смотря в подзорную трубу на приближение орды дотракийцев. А вот и они. Орда внушала. 25 тысяч легкой кавалерии, умеющая стрелять из луков и обращаться с мечом. Большая сила. И откровенно говоря, надежда на победу была лишь в том случае, если кхал дотракийцев решит атаковать с наскока, пытаясь прорвать строй. Если же тот просто решит закидать их стрелами, то тех же рабов он перебьет почти в ноль, и их шансы серьезно сократятся. Да, безупречные с их выучкой и щитами выживут, как и легионеры с их броней, но с 7000 победить 25 тысяч очень сложно. Нужно иметь подавляющее преимущество в выучке и снаряжении, при этом следя, чтобы твоих солдат не завалили массой, но это не их случай. Пусть безупречные и легионеры на голову лучше дотракийцев, их всего 7000, в то время как остальная армия – это боевые рабы, и пусть их учат сражаться и умирать за своих хозяев, но Милор, не раз сталкивающийся с боевыми рабами на поле боя, с радостью бы поменял эти 10 тысяч на 3 тысячи тех же безупречных, тогда бы были тактические варианты поинтересней. Ну а так, приходится выкручиваться. А тем временем орда дотракийцев приближалась к рядам армии Валантиса, все набирая скорость, отчего у Милора, да и всех, кто знал их положение, от сердца отлегло. Кхал решил попытаться разбить их наскоком, быстро и жестко, чтобы показать свою силу. Что такое орда дотракийцев? Это толпа всадников минимум в 10 тысяч и все остальные. Они с рождения учатся ездить верхом и сражаться своими аракхами. Удар на скаку данным видом оружия, в руках сильного и умелого дотракийца, может разрезать даже самую толстую броню. Неодоспешенного воина тот и вовсе может перерубить пополам как нож масло. Но при этом данные воины сами почти не имеют доспехов. Их стиль боя – это скорость и ловкость, и все, что идет им во вред, они отбрасывают. Просто в силу своей культуры, как легкая кавалерия дотракийцы не имеют себе равных, как дуэлянты они тоже неплохи, при условии открытого пространства, но вот во всем остальном они ниже среднего, агрессивные, кровожадные, уважающие лишь силу и жестокость, эти воины почти неуправляемы на поле боя, и если той же конницей Вестероса ее командир еще может кое-как командовать, хоть и с заметной задержкой в исполнении приказа, но тем не менее она ему подчиняется, то вот орда дотракийцев это воины из разряда отдал приказ и потерял контроль. Милор об этом знал. Кхал оказался все-таки неполным дураком и отрядил 2000 своих всадников расправиться с всадниками легиона. На общей массе дотракийцев это не сильно сказалось, а вот подорвать дух врага, уничтожив один из его отрядов, было ценно, так думал Кхал, выделяя 2000 своих воинов, и благополучно забыл о них, полагая, что вопрос с отрядом врага, что стоял в стороне от основного места концентрации своих войск, решен. Сам же он возглавил атаку на основную массу врага, показывая свою храбрость и силу, что для молодого Кхала было первостепенной задачей. Если откровенно, то весь этот поход был затеян лишь для укрепления его репутации, и поражение было недопустимо. В случае поражения молодого Кхала сожрут, если не свои, то другие кхалы, но если бы он соблаговолил посмотреть в сторону противостояния тяжелой конницы Северного легиона и своих дотракийцев, то обомлел бы от ужаса, несмотря на всю свою храбрость, и задумался бы о выборе цели.